а перед танками шевелилось, но не двигалось с места, огромное месиво машин, повозок и человеческих тел. «Русские танки!» — снова пронеслось над дорогой. Майор Баденхуб опустился вниз и захлопнул люк башни. «Вперед!» Головная машина ударила грузовик о заднее левое колесо, и он опрокинулся на бок, высыпав из кузова солдат и офицеров. Следующим был старомодный автомобиль с брезентовым верхом. Танк Баденхуба отшвырнул его к обочине дороги, подмял под себя тележку с маленькой девочкой наверху, ринулся вперед, сметая на пути все, что закрывало ему дорогу. Страшно кричали женщины. Какой-то оберст стрелял из парабеллума по башне головного танка. Но майор Баденхуб продолжал двигаться вперед, и гусеницы его танка подминали под себя старые автомобили, повозки, ручные тележки и тех, кому они принадлежали. Остальные машины двигались за командиром. Когда они вырвались на свободное шоссе, первые десятки метров их гусеницы оставляли на асфальте красные рубчатые следы. Постепенно красный цвет становился слабее и слабее, и, наконец, совсем перестал быть виден. Танковый батальон майора Баденхуба на предельной скорости шел к Кёнигсбергу. Операция «Костер Нибелунгов». Глава первая. Все было так, как говорил Холидею Жозеф. Бензоколонка, роскошная дама в машине и идиотский разговор, именуемый системой опознавания или попросту паролем. Элвиса Холидея отвезли километров за 20 от места встречи. Автомобиль остановился у массивной чугунной решетки ворот, за которыми виднелись розовые стены виллы. У ворот ждали двое. Один из них остался на месте, а второй подошел к лимузину и открыл дверцу. «Прошу вас пожаловать», — с сильным акцентом сказал он Холидею по-английски. Когда Элвис проходил по аллее, он увидел, как густо начинен прилегающий сад молодчиками в штатском. «Боятся», — подумал он, — «и это хорошо». Его привели в просторную гостиную, которая казалась совершенно пустой, если бы не массивный круглый стол, стоящий посредине, и задвинутые под него стулья с высокими резными спинками. У окна, полузакрытого темной портьерой, стоял человек в сером костюме в полоску, с копной сидеющих волос на голове, орлиным носом, тонкими в ниточку губами и вялым подбородком, с левой стороны, украшенным большой родинкой. Цепкая память Элвиса быстро отметила все эти детали. Теперь он никогда не забудет этого человека и сможет подробно описать его, если это понадобится. Увидев Холидея, человек отделился от окна и направился к нему навстречу. — Я рад вас видеть, — заговорил он по-английски. — Благодарю вас, — ответил ему Элвис на немецком языке и осторожно кончиками пальцев пожал протянутую ему руку. «Прошу вас в мой кабинет», — сказал хозяин. «Здесь не совсем уютно, и обстановка не сближает людей, а нам так необходима духовная близость. Не правда ли, коллега?» «О да, конечно», — любезно согласился Холидей. Про себя он подумал. «Видно, плохи ваши дела, если пытаетесь в галантности перещеголять французов». Вслух же он сказал: «Я к вашим услугам, мистер...» «Доктор Зельхов, коллега», — осклабился хозяин. «Можете называть меня просто док. Ведь так принято в вашей стране, и мне хотелось бы и здесь, чтобы вы чувствовали себя как дома». «Вы очень любезный док», — сказал Холидей. Он улыбнулся доктору Зельхову и шагнул в кабинет. «Значит, мы договорились. Общее название операции «Кактус». У себя мы закодируем ее по-другому. Проведем операцию своими силами. Это второй аванс из той суммы платежей, которые мы обязаны сделать, как побежденные. Наша страна надеется, что победители будут благосклонны к своим коллегам, ибо у нас только один общий враг. «Это хорошо», — сказал Холидей. «И, наверное, правильно. Нас беспокоит другое. Стало известно о том, что Верховное командование ваших сухопутных войск принимает самое активное участие в создании диверсионных групп, которые должны действовать в тылах наших армий. Это совершенно недопустимо, доктор Зельхов. Вас недостаточно точно информировали, сеньор де Сантос», — мягко остановил собеседника доктор. «Да, в свое время эта идея зародилась в умах руководителей армейской разведки, но затем инициатива перешла в руки более компетентных людей. И ими, конечно, были люди рейхсфюрера», — усмехнулся американец. «Может быть», — спокойно ответил Зельхов. «Во всяком случае, я имею возможность заявить, что в западных землях отряды Вервольф действовать не будут. Все они ориентированы сейчас на восток. Это единственное верное решение. Я склонен допустить, что операция Вервольф действительно в надежных руках. А нет ли какой-нибудь возможности для использования этих отрядов там, на востоке, непосредственно нами? В будущем, разумеется». Доктор Зельхов с уважительным интересом посмотрел на своего гостя. «Истинно американский размах, сеньор де Сантос. Я бразильский подданный, док», — улыбнулся Эльвис Холидей. «Конечно, конечно. Я часто бывал в вашей прекрасной стране. Знаете, идея мне понравилась, но, к сожалению, практические выводы делать будут иные инстанции. Давайте подождем, а? Обещаю незамедлительно проинформировать свое руководство. Договорились?» Элвис Холидей в знак согласия склонил голову. «Что касается вашей просьбы о передаче вам всей или части нашей агентуры, оставленной на территории Советов и немецких земель, оккупированных большевиками, то, к сожалению, я не уполномочен вести переговоры на этот счет. Но заявление ваше передам по инстанции». И Элвис снова склонил голову. «О возможностях использования соединения Вервольф мы поговорим с вами после обеда. А сейчас прошу пройти в столовую, где нас ждет более приятное занятие». И доктор Зельхов предупредительно распахнул дверь. «Кажется, мы найдем с этим Джерри общий язык», — подумал Элвис Холидей, подходя к роскошно сервированному столу. «Хозяин будет доволен». Глава вторая. В начале февраля 1945 года Обергруппенфюрер СС Ганс Иоганн Бёме возвратился из Берлина мрачный и злой. Полдня устраивал разнос своим подчиненным, и во всех отделах военной контрразведки СД, гестапо и криминальной полиции шушукались по поводу причин, омрачивших чело их шефа. Кто-то пустил слух, что Бёме скоро полетит, что Гитлер, а стало быть и Гиммлер, им недовольны, и не сносить Бёме головы. Но в это верили очень немногие. Более реальной была версия с нападением русских истребителей на самолет Обергруппенфюрера. Один из гестаповцев, обслуживающий кёнигсбергские аэродромы, рассказал, в сколь плачевном состоянии находилась по возвращении эта машина. Говорили шепотом, что у Бёме на почве этого инцидента чуть ли не нервное расстройство. Были и другие разговоры, но никто, кроме самого доверенного офицера для особых поручений Вильгельма Хорста, не знал истинных причин свирепости обергруппенфюрера. Во время отсутствия Бёме Хорст оставался в Кёнигсберге. Он выполнял весьма щекотливое поручение шефа – наблюдать за самим Эрихом Кохом, который вернулся в город после позорного бегства в Пилау во время общей паники, вызванной броском русских армий к подступам столицы Восточной Пруссии.